624. Урусвати знает, что самое ярое отрицание живет рядом с восторженным признанием. Представим себе круг, хотя бы в виде замкнутого кольца змея, и предположим, что голова будет знаком высшего признания. Затем увидим, как признание будет уменьшаться и, наконец, дойдет до безразличия, которое будет преддверием отрицания. Оно возрастет в хвосте змея. Оно сделается бурным и ярым, таким ярым, что можно заподозрить, что в нем скрывается признание. Много примеров, когда самые ярые гонители превращались в преданнейших последователей. Таким образом, нужно особенно опасаться безразличия, как прародителя отрицания. После происходит позорный путь к самым подлым видам отрицания, но в глубине сознания уже начинается буря, и полярность создаст напряжение, в котором уже звучит истина. Хаос воинствует и проявляется бурно, но напряженная психическая энергия одолевает тьму, и может произойти прекрасный апофеоз. Потому наблюдайте, в какой стадии находится отрицание. Пусть оно спешит по пути проклятия, в малых стадиях оно не найдет энергии для просветления, но пусть произойдет взрыв, сияние света породит приближение к истине. Такой жизненный пример часто приходится наблюдать, ибо теперь земляне раскололись как бы непримиримо, только взрыв создаст сдвиг. Мыслитель говорил: «Леонид так гонит и поносит меня, что начинаю думать, не зарождается ли в нем дружба. Но ошибаюсь, ибо он недостаточно яростен».